разум для наслаждения. Это ложь, голубчик, неоправданная и вредная ложь. Разум и появился-то от нужды, от безвыходности. Чем еще наш праотец мог спасти себя, как несчастливой догадкой использовать палку? Будь он вооружен острыми зубами, когтями, сокрушающими мускулами, не пытался бы задумываться, и мы сейчас бегали бы беспечно нагишом, носили бы под твердыми черепами недоразвито гладкий мозг. А теперь вот во всеуслышание заявляем и не краснеем, играть роль мыслящих готовы, но до нужды нам дела нет. И это тогда, когда подпирают глобальные опасности. Гамлетовское «быть или не быть миру» заставляет содрогаться всех. Дела нет, плевать, будем наслаждаться, а там хоть трава не расти. Нравственна такая позиция? Ой, нет. Добрейший Миша-дедушка со смущением гнулся к полу и избегал глядеть на друга. Ирина же прицельно уставилась на Толю, забыв о дымящей сигарете. Толя подобрался в своем креслице, Савина нахохлился, круглые глаза стынут на круглом лице. «Георгий Петрович», — заговорил он после недолгого молчания, холодно и с достоинством, — «убедите меня, что есть реальные возможности взнуздать неподвластную стихию, да, силой разума, да, подчинив управлению, и я признаю себя Иудой, повешусь от стыда на первой же осине». «Ну, милый мой», — я развел руками, — «осадил». И с какой напыщенностью, с трагедийным пафосом, повешусь, торжественно обещаю, но прежде убеди меня в том, в чем пока никто на свете не убежден. Многого же ты хочешь для доказательства своей неправоты? Зеленые глаза повело в сторону, на выпуклый лоб набежала морщина. Толя ничего не ответил, опустил голову, по-прежнему нахохлен. Ирина вонзила в пепельницу потухшую сигарету, закурила новую. «Мальчику ясно», — возвестила она, — «а мне пока нет. Помните ли, Георгий Петрович, наш разговор о том, что дурные сообщества развращают добрые нравы?» «Конечно. А я-то думала, запамятовали. Вы, если не ошибаюсь, сказали тогда, Георгий Петрович, что-то мешало людям создавать хорошее сообщество. Не исключено что-то, не зависящее от самих людей». «И еще, — сказал Ирочка, — это что-то нам следует выяснить. Сейчас беру на себя смелость заявить. Подбираемся к выяснению. Окольными дорожками, но, надеюсь, они приведут от Павла в наш день». «Верно, привели», — с холодной бесстрастностью согласилась Ирина. «К тому, что люди не влияют на историю. Получается, дурные сообщества возникают сами, а хорошее создать нам не дано. Невлиятельны, стихии, видите ли, подчинены». «Но тогда есть ли смысл, Георгий Петрович, упрекать в безнравственности нашего милого ученого Сурочка? Помочь себе мы не можем, предаваться отчаянию бессмысленно. Так не лучше ли принять мудрый совет? Предаться доступным наслаждениям, как это делали в средние века, во время повальных эпидемий. К черту самоистязание, да здравствует пир во время чумы. Прошу прощения, наши экспериментальные выводы толкают на это». «Ну и ну», — возмутился Миша-дедушка, — «доигрались». «Обождем пировать, рано», — сказал я. «Готова ждать сколько угодно, знать бы чего». «Конца расследования, Ирочка. Надо же нам понять, что именно мешает людям творить доброе и нравственное». «Предположим, поймем, и что же?» «Вот те раз», — удивился я, — «понять объективный закон, не значит ли им пользоваться? Не закон ли всемирного тяготения указал нам, как его преодолеть, вырваться из объятий планеты?» И Миша облегченно хохотнул. «Точно, закон, что телеграфный столб, перепрыгнуть нельзя, а обойти можно». «Хм», — Ирина украсила пепельницу новым окурком. «Что ж, подождем. Чумной пир на время откладывается». Толя Зыбков усиленно заворочился, заскрипел креслицем, обратил ко мне свое круглое, обиженное красное лицо. «Ладно, Георгий Петрович, кто старое помянет, тому глаз вон».